Постоянная кухонная прислуга была занята сетованиями на скудный выбор доставшихся ей блюд и жадность проклятущих гостей, так что уход Пьемура остался незамеченным. Мальчик отыскал драгоценное яйцо. Оно было теплым на ощупь. И, осторожно завернув в тряпье, снова сунул за пазуху. Потом, фальшиво насвистывая, бодрым шагом направился к главным воротам. «Куда это ты собрался?» «На ярмарку», — ответил Пьемур, как нечто само собой разумеющееся. И тут случилось неожиданное. Стражник грубо схватил его за плечо и втолкнул обратно во двор. «Чтоб я тебя здесь больше не видел, паршивец!» — прорычал он вслед. От толчка Пьемур, спотыкаясь, пролетел через весь двор, больше всего на свете боясь повредить яйцо. Он остановился в густой тени и погрузился в раздумья. Что за странные порядки? Смех да и только. Он мог бы поспорить, что на Перне не найдется больше ни единого холда, где прислугу не пускали бы повеселиться на ярмарке. «Ступай к своим ведрам, оборванец!» Только теперь Пьемур сообразил, что забыл снять фартук, который был отлично виден даже в темноте, и прошмыгнул в кухонный двор. Там он избавился от ненавистного одеяния и зашвырнул его в дальний угол. Значит, так просто ему отсюда не выбраться. Но ведь гостей должны когда-то выпустить. Придется пока где-нибудь переждать, а потом выскользнуть из холда тем же путем, каким он сюда попал. Успокоившись, мальчуган огляделся в поисках подходящего укрытия. Нужно остаться во дворе, чтобы вовремя услышать, когда начнут расходиться. На кухню лучше не возвращаться, а то чего доброго снова запрягут в работу. Взгляд его остановился на чернеющем отверстии зольника, и выход был найден. Держась в тени, он пробрался к этому убежищу, где его вряд ли вздумают искать, и примостился на куче золы. «Не самое уютное местечко для ожидания», — размышлял он, вытаскивая из-под себя колючую головешку и устраиваясь поудобнее. Поднялся ветерок, и, высунув нос наружу, Пьемур содрогнулся от холода. «Ну да ничего, едва ли кто-нибудь сможет долго терпеть зловоние, исходящее от лорда Мирона». Наверное, он незаметно задремал. Разбудили его крики и беготня в главном дворе. Потом и в кухне поднялась суматоха. Пьемур услышал жалобный вопль, заглушивший топот и перебранку. «Да не знаю я его! Говорю же, сегодня в первый раз увидел! Он сказал, что пришел помогать, а нам помощь была позарез нужна, сами знаете!» «Уж без Элта как-нибудь выкрутится», — подумал Пьемур. «Мой господин, стражник говорил, что мальчишка, подходящий под ваше описание, пытался прошмыгнуть мимо, но он его не пропустил. Только он не может сказать, было ли у него что-нибудь при себе. Ведь мы не получали приказа обыскивать прислугу». «Так, значит, он где-то здесь», — раздался яростный рев. «Лорд Мирон?» — удивился Пьемур. И тут он понял. Произошло то, чего он никак не предвидел. Подмена открылась. Теперь ему не удастся выскользнуть из холда под прикрытием гостей. Хорошо еще, если его не обнаружат. Вон какой переполох устроили в главном дворе, носится взад и вперед, освещая каждый закуток. Как бы какой-нибудь умник не пододумался на всякий случай потыкать копьем в зольник. Бзел может вспомнить, как чужака посылали выносить ведра с золой, и он вполне мог припрятать яйцо там. Пьемур стал в панике оглядывать отвесные стены. Вырубленные в скале, они выглядели так неприступно, что стало ясно. Незамеченным ему отсюда не выбраться. Взгляд мальчика случайно упал на темную прямоугольную тень, чуть повыше его головы, слева от зольника. Неужели окно? Вот только куда оно ведет? В этой части кухонного крыла находятся кладовые. Они выходят во двор, в коридор. И никто не подумает, что он мог открыть запертую дверь без ключа, который висит на поясе у дворецкого. Лучшего убежища просто не придумаешь. А если еще удастся закрыть за собой окно, ему пришлось выжидать. Подумав, он переложил яйцо в боковой карман. Кухонный двор обыскивали вдоль и поперек, кроме помойки и зольника. Закричали, что воришка должно быть прячется в холде. Все устремились обратно. А Пьемур, изловчившись, выскочил на стенку зольника. Он вытянул руку, пальцы с трудом доставали до карниза. Тогда он набрал побольше воздуха и, подпрыгнув, уцепился обеими руками за подоконник. Извиваясь, как червяк, и обдирая пальцы, он ценой неимоверного напряжения подтянулся и упал грудью на подоконник. Еще рывок, и, перевалившись через него, Пимур головой вниз рухнул на кучу мешков. Постанывая, он поднялся и, дотянувшись до окна, плотно закрыл ставни, так, что они даже не скрипнули. Потом ощупал яйцо, не пострадало ли оно во время падения. Мальчик попытался представить себе комнату, но ему казалось, что все кладовые выглядят совершенно одинаково. Вдруг из коридора донесся шум, и он сжался от страха. Кто-то гремел замком. «Заперто, крепко-накрепко», — произнес чей-то голос. «А ключи у дворецкого? Откуда ему быть здесь? А вдруг они начнут обыскивать кладовые, когда убедятся, что больше нигде меня нет?» — подумал Пьемур. Он осторожно ползал по горе тюков, пока не обнаружил мешок, у которого сверху оставалось достаточно места, чтобы забраться внутрь. Развязал стягивающую горловину веревку и, заползая в мешок, подумал, как же теперь завязать ее изнутри? Но тут рука коснулась грубого рубца, и он радостно улыбнулся. Выход найден. Пьемур проворно распустил боковой шов, залез, снова завязал горловину и через распоротый боковой шов юркнул внутрь. Дальше ему предстояло по возможности аккуратно заделать шов изнутри, чтобы при беглом осмотре он не привлекал внимания. Легко сказать. Пришлось в темноте на ощупь продевать толстую нить через старые дырки. Когда Пьемур завершил этот подвиг, пальцы у него просто отваливались. В мешке были рулоны материи, и постепенно, несмотря на тесноту, ему удалось устроиться между ними так, что теперь он стоял на самом дне, а со всех сторон его вместе с драгоценным яйцом, которое он перепрятал за пазуху, надежно защищали мягкие свертки ткани. От усталости и нехватки воздуха веки мальчика отяжелели, и убаюканный усталостью и ощущением безопасности он мгновенно уснул. Он мог спрятаться в кладовой со светильниками, его туда не раз посылали. Дверь открылась и снова закрылась, ключ лязгнул в замке. Время от времени раздавались еще какие-то звуки, но Пьемур так намаялся за день, что потом не мог сказать, слышал ли он их во сне или наяву. Он даже не почувствовал леденящего холода промежутка. Разбудила его духота, невыносимая жара и боязнь захлебнуться собственным потом. Хватая воздух ртом, он попытался разорвать заделанный накануне шов, но это оказалось не так-то просто. Влажные, дрожащие пальцы не слушались, глаза застилал струящийся по лбу пот. Даже после того, как ему удалось проделать в мешке дырку, дышать стало немногим легче. Поскуливая от ужаса, в панике, даже забыв про яйцо, он, наконец, выбрался наружу и оказался в тесной щели между другими мешками. Жара стояла одуряющая, но к нему уже вернулась осторожность, и он замер, прислушиваясь. Ни звука, только запахи нагретой ткани, кожи, раскаленного металла и терпкий аромат горячего вина. Пьемур попытался сдвинуть ближайший мешок, но тот даже не шевельнулся. Он ощупал содержимое — металл. Повернувшись, он дотянулся до верхнего мешка и подтолкнул его. Наградой послужил приток свежего воздуха. Глубоко дыша, он постоял, ожидая, пока сердце перестанет бешено колотиться. И вдруг вспомнил про яйцо. Паренек судорожно ощупал мягкий сверток. Кажется, цело. Но, стиснутый со всех сторон мешками, он не мог достать его и убедиться, что с ним ничего не случилось. Пьемур снова попытался приподнять верхний тюк, но без малейшего успеха. Тогда он уперся спиной в груду металла и, поднатужившись, толкнул тюк изо всех сил. Тот сдвинулся, и Пьемур задохнулся от неожиданности. Над ним сияло неправдоподобно синее небо. Только теперь он понял, что находится вовсе не в Наболе, и жарко ему совсем не от духоты тесной кладовой, примыкающей к кухне лорда Мирона, а от палящего южного солнца. Отдышавшись, он почувствовал и другие неудобства. В горле пересохло, пустой желудок настоятельно требовал пищи, голова раскалывалась от тупой боли. Ценой неимоверных усилий Пьемуру удалось еще немного сдвинуть верхний тюк, после чего пришлось снова отдышаться. Теперь можно взглянуть на яйцо. Дрожащими руками он извлек его из-за пазухи. Оно оказалось теплым, почти горячим, и мальчуган встревожился не на шутку, как бы не перегрелось. Что там Минолли говорила о температуре, при которой должно храниться твердеющее яйцо? Впрочем, песок на берегу наверняка горячее, чем его тело. Трещин на поверхности Пьемур не обнаружил, но ему показалось, что он ощущает внутри слабое биение. Да нет, скорее всего, эта кровь стучит у него в висках. Щурясь на солнце, мальчик взглянул на синее небо. Значит, он на свободе. И решил не прятать яйцо. Если он поднимет его повыше, то не раздавит, протискиваясь сквозь мешки и тюки, а упасть ему здесь просто некуда. Успокоив дыхание, он собрался с силами и, держа яйцо над головой, стал карабкаться вверх. Только он подумал, что достиг цели, как задний мешок съехал и придавил ему ногу. Пришлось положить яйцо, чтобы освободиться. Наконец, измученный физически и душевно, Пьемур медленно выполз из кучи кое-как сваленных тюков и в изнеможении растянулся плашмя, опасаясь, что его вот-вот заметят. Солнце нещадно пекло, в ушах стучала кровь. Прислушавшись, он уловил только отдаленный гул голосов и беззаботный смех. В воздухе остро пахло солью и чем-то сладким, чуть перезрелым. В его усталой голове вертелись обрывки сведений, которые он когда-то слышал о южном материке. «Кажется, кто-то говорил, что здесь плоды растут прямо на деревьях», — вспомнил он, и на душе стало как-то легче. Лицо обдувал свежий ветерок, принесший с собой запах жареного мяса. Голод давал себя знать. Пьемур облизнул потрескавшиеся губы и невольно поморщился. От соленого пота трещины защипало. Паренек осторожно поднял голову и огляделся. Лежал он на самом верху высокой груды, сваленной у каменной стены какого-то здания. С одной стороны виднелось открытое пространство, с другой зеленели придавленные мешками ветки. Ни на миг не забывая о яйце, он медленно пополз в сторону зелени и замер. Один из тюков обрушился вниз с оглушительным, как ему показалось, грохотом. Он выждал, потом пополз дальше. Если бы влезть на дерево. Но, взглянув на колючую кору, Пьемур был вынужден отказаться от этого замысла. От предыдущих упражнений руки были ободраны в кровь. Он уже собирался слезть с кучи мешков, когда взгляд его привлекло что-то оранжевое. Прямо у него над головой медленно покачивался соблазнительный круглый плод. Мальчуган облизал сухие губы и мучительно сглотнул. На вид совсем спелый. Не веря собственной удаче, он протянул руку, и плод мягко лег ему в ладонь. Не помня себя, Пьемур сорвал его и навсегда запомнил восхитительный, влажный и терпкий вкус желтовато-оранжевой мякоти. Дрожащими руками он отрывал сочные дольки и совал в пересохший рот. Сок слегка щипал потрескавшиеся губы, но мальчик чувствовал, как постепенно оживает. Облизывая липкие пальцы, он уловил, что тон разговора и смеха внезапно переменился. Голоса приближались, и скоро он уже смог разобрать отдельные фразы. «Если мы не накроем кое-какие тюки, товар может испортиться», — проговорил высокий тенор. «Я чувствую запах вина. Его лучше вообще убрать с солнца. А то прокиснет», — озабоченно сказал другой мужчина. «Ну, если Мирон и на этот раз забыл про мои ткани», — пригрозил властный женский голос. «Не беспокойся, Мардра, я дал за них вперед 5 яиц Файра». «Я-то что? Пусть Мирон беспокоится. Вот, взгляни, на этом мешке печать ткацкого цеха. Да он в самом низу. И кто это так бестолково свалил тюки?» Пьемур быстро скатился в тыл кучи тюков, которая начала содрогаться. Кто-то вытягивал мешок снизу. Со всего размаха, ударившись ступнями о землю, парень не удержался и тихонько охнул. И тут же у него над головой повисли 3 файров, бронзовый и 2 коричневых. «Меня здесь нет», — беззвучно прошептал он, замахав на них руками. «Вы меня не видели. Меня здесь нет». И бросился прочь, хотя колени подгибались от слабости. Скорее бы скрыться от этих голосов. Он мчался, что есть духу, по едва заметной тропинке, так напряженно думая о черном небытии промежутка, что файры, озадаченно чирикая, отстали. «Кого здесь нет? О чем это вы?» — послышался удивленный женский голос. Но Пьемур предпочел не оглядываться. Когда боль в боку стала нестерпимой, он остановился ровно настолько, чтобы отдышаться. А когда добежал до ручья, задержался только за тем, чтобы прополоскать рот тепловатой водой и облить разгоряченное лицо и голову. Послышался какой-то звук, похожий на вопросительный писк Файра. И Пьемур снова бросился бежать. чуть не свалившись в воду. Он через силу стремился все вперед и вперед. Дважды он падал, но каждый раз на бок, чтобы не разбить яйцо. Наконец, повалившись третий раз, мальчик понял – силы на исходе. Тогда он отполз подальше от тропинки и, забившись под широкие листья цветущего куста, провалился в черноту сна еще до того, как его дыхание успокоилось.